Глава 9. «Я не сомневался в твоем успехе, посланница», — произнес Зорнатим, оценивая изменившуюся Сафелию. Меня, что стало уже привычно, хозяин бездны игнорировал. «Как твои ощущения?» — спросил он у моей напарницы. «Странные», — ответила Сафелия. «Я ощущаю силу, которая пульсирует в этом месте, но не могу ею воспользоваться. Она словно проходит мимо меня, не находя места, за которое можно зацепиться». «Все правильно», — кивнул демон. «Если бы все было так просто, эльфы никогда бы не прекратили уничтожать хабрадаров. То, что с тобой произошло, всего лишь первый этап знакомства с демонической магией для тех, кто идет по пути самостоятельного обретения нашей магии. Идем, посланница. Пора приступить к настоящему обучению. Ты тоже следуй за нами, человек». Последнюю фразу Зорнатим произнес сквозь зубы. Мое присутствие демону не нравилось, причем настолько, что он даже не пытался скрывать свое отношение к отдельно взятому человеку. Как и Сафелия, я не мог пользоваться демонической магией. Ощущать ее ощущал, но зацепить, чтобы воплотить в какую-либо конструкцию, не мог. Ни один стандартный символ, изученный в книгах Хишилы и Олкрада, не работал. Зорнатим отвел нас в небольшое помещение без окон. Тусклый свет ламп создавал давящий на глаза полумрак, который очень хотелось разогнать световым шариком. В центре помещения находилась мерцающая черная сфера из концентрированной магии, от которой исходила такая сила, что я непроизвольно отступил на пару шагов. Сфера обжигала. Причем не на физическом, а на каком-то ином уровне. Она словно прожигала душу, делая в ней дыру. Посмотрев на Сафелию, я не заметил подобной реакции с ее стороны. Эльфийка заинтересованно смотрела на левитирующую магию, готовая к пояснениям. Ни о каких ожогах души она даже не подозревала. Либо у нее не было того, что должно обжигаться, либо Сафелия не ощущала влияния. Судя по тому, что Зорнатим нахмурился, глядя на меня, мое второе предположение оказалось верным. Реакции на темную концентрированную магию от меня не ожидали. Пока демон решал, как поступить, мне пришла в голову гениальная идея взять процесс в свои руки. Затаив дыхание и сжав зубы, чтобы случайно не застонать, я сделал несколько шагов вперед, вновь ощущая внутренний жар. Но на этот раз я понимал, на что иду. Поэтому подавил рефлексы и остался на месте. Мало того, как только тело хоть немного адаптировалось, делал короткий шажок вперед, еще больше усиливая влияние черной магии. Послышался голос Сафели. Эльфийка пыталась до меня докричаться. Вот только разобрать, что конкретно моя спутница говорила, я не мог. Сознание словно отключилось. В какой-то момент я понял, если я хоть на мгновение отвлекусь, то упаду и больше никогда не встану. Нет, встану. Зорнатим меня вытащит, а Сафелия вылечит лечебным зельем. Вот только с демонической магией для меня будет покончено раз и навсегда. Она станет мне недоступна. Поэтому я не отвлекался, концентрируясь на отключении пожара в груди и делая очередной короткий шажок к черной сфере. Сам процесс передвижения к источнику демонической магии я не помню. Зато прекрасно помню момент, когда коснулся летающего шара. Потому что в этот момент в моей груди что-то взорвалось. Тут же собралось обратно, сплющилось. Тут же расплющилось, сжалось и тут же разжалось. Этот момент длился всего мгновение. Когда же все закончилось, я увидел стандартную проекцию, выбивающуюся из изменившегося черного шара. Демонический центр управления. Мне стало доступно описание. Ошеломление от этого было настолько удивительным, что я даже не сразу понял, что рядом нет ни Сафелии, ни Зорнатима. Да и сама комната изменилась. В ней, кроме летающего шара, появились другие предметы. Книжные шкафы, стулья, даже пара столов. Все это походило на какую-то закрытую секцию библиотеки, куда пускали лишь избранных, но никак не на тайное место, в котором происходит знакомство с магией демонов. «Приветствую, локальное существо, релиза Земля», — — послышался приятный женский голос, заставивший меня обернуться. Рядом со мной стояла привычная и в какой-то степени классическая проекция рогатой эльфийки, той самой, что управляла всеми центрами управления обычной игры, за одним небольшим исключением. У этой эльфийки рога росли не из короны, а прямо из головы. Да и цвет кожи был демоническим, красным. «Ты баланс мира демонов?» — спросил я, ткнув пальцем в небо. «Нет», — покачала головой эльфийка. «Баланс — сущность высшего порядка. А я та, кто отвечает за самоопределившихся локальных существ из релиза Белиал, известных в этом мире как демоны». «Почему я здесь?» — спросил я, когда рогатая эльфийка умолкла. «И где здесь? Это место отличается от того, куда привел меня Зурнатим». «Ты здесь по причине того, что выжил во время инициации», — ответила демоническая система. «Место, где ты находишься, является центром управления центральной цитаделью нейтральных земель. Ты был телепортирован сюда в момент формирования второго магического ядра. Прислушайся к ощущениям». Я закрыл глаза и чуть не задохнулся от переполняющей меня силы. Если раньше вся магия, которая свободно витала в мире демонов, проходила мимо меня, то сейчас она цеплялась на новую энергетическую структуру, постепенно появляющуюся в моем теле, делая ее еще сильнее. Энергетическая структура каналов, созданная зельем архимага, никуда не девалась. И сейчас рядом с ней появилась новая. Причем чем больше силы в меня вливалась, тем четче проявлялась новая система. Оболочки вокруг моего основного магического ядра, созданной выпитым зельем из Хабрадара, больше не было. Вместо него появилось второе, черное ядро магии. Причем появилось оно странным образом, в том же самом месте, но при этом энергия не пересекалась, словно оба ядра, как и сами каналы магии, находились в совершенно разных реальностях. «Мне не очень нравится фраза «выжил во время инициации», — заявил я. «Процесс формирования магии строго отработан и регламентирован», — заявила система. «Прежде чем касаться слезы Мальфагора, требуется постепенная и тщательная адаптация организма. Для того, чтобы сущность обучающегося не сгорела, ее скрывают за оболочкой, созданной эликсиром из Хабрадара. Затем, день за днем, уменьшают плотность оболочки, адаптируя сущность, и заставляя ее сформировать либо первое, либо, как в твоем случае, второе магическое ядро. Ты же не стал следовать четким регламентам и прикоснулся к артефакту сразу, без предварительной адаптации. По всем правилам, тебя должно было убить на месте. Организм существа не в состоянии адаптироваться к чуждой ему энергии за такой срок. Яд, вырабатываемый изменяющимся телом, убивает за считанные мгновения». «Не в моем случае», — произнес я. «Оболочка, которая покрывала магическое ядро, тоже работала как источник яда?» «Да. Она вырабатывает особые токсины в малых дозах, чтобы изменить ядро», — подтвердила проекция. «Это долгий и кропотливый процесс, который может затянуться на несколько месяцев». «Не в моем случае», — повторил я. «В этом релизе я посетил купель спокойствия, где выбрал себе иммунитет к ядам». «Минуту», — попросила проекция и странно замерцала. «Положи руку на центр управления. Мне нужно кое-что проверить». Я выполнил требования системы, и некоторое время над центром управления мелькали проекции каких-то сообщений. Причем мелькали с такой скоростью, что у меня не было ни малейшего шанса их прочесть. Под ладонью потеплело. Несколько раз меня даже кольнуло, но не сильно. «Благодарю за сотрудничество», — произнесла рогатая эльфийка. «Новые данные были получены и адаптированы. Ты прав, Майкл. Ты выжил из-за того, что у тебя иммунитет к ядам. Он не позволил сработать эликсиру нужным образом. Он же защитил тебя во время ускоренной адаптации. Путь, который обычные существа проходят за годы, ты прошел за считанные минуты. Мало того, из-за твоего подхода к собственному росту магической силы тебе не придется развивать демоническую магию с нуля. Набор архимага будет действовать на демоническую магию так же хорошо, как и на обычную. Фух. Я-то уже начал думать, что Зорнатим хотел меня грохнуть, ничего не объяснив по поводу процедуры. Но все оказалось не так плохо. Демон просто не знал, как отреагирует обладающий иммунитетом к ядам человек на артефакт, названный слезой Мальфагора. Или это даже не артефакт, а реальная слеза лидера демонов? Не удивлюсь, если это так. Демоническую магию дарит лишь Мальфагор, так говорила Тазгин. Вот теперь понятно, каким образом он это делает. «Получается, теперь я могу пользоваться демонической магией?» — уточнил я. «Все верно. Отныне она тебе доступна», — подтвердила эльфийка. «Но мой браслет все еще не работает», — я покосился на устройство. «Он и не должен», — пояснила система. «Это творение основной системы. В мире, что подчиняется моей логике, он не имеет права функционировать». «С этим можно что-то сделать?» — не сдавался я. «Ты же система мира демонов. Ты можешь в этих землях все. Дай мне доступ». «Нет», — покачала головой проекция. «Для того, чтобы работал браслет, он должен быть интегрирован с основной системой. Сейчас мы являемся двумя независимыми сущностями. Если я сформирую канал связи для обмена, основная система сделает все, чтобы через него меня подчинить, а то и вовсе уничтожить». «Но такой канал уже существует», — не сдавался я. «Демонические предметы работают как в твоем, так и в ее мире. Та же сумка, которая сейчас на мне. Я прекрасно могу ею пользоваться как здесь, так и в основном мире». «Можешь», — подтвердила рогатая эльфийка. «Потому что я — система второго уровня. Мои предметы могут работать в мире основной системы, но обратно — нет. Во всяком случае, до тех пор, пока действуют блокирующие магию алтари. Один из которых я благополучно разрушил», — напомнил я. «Чем подверг мир демонов тотальному уничтожению», — заявила демоническая система. «Для того, чтобы случился крах, нужно разрушить 3 из 5 алтарей. Потом будет достигнута точка невозврата, и магия основной системы вновь ринется в эти земли. Сюда явятся игроки, и они уничтожат как демонов, так и меня». «Алтарь можно восстановить?» — спросил я. «Раз Морнат когда-то его создал, значит, это можно еще раз повторить». «Для того, чтобы алтарь блокировки магии начал функционировать, ему необходим крайне редкий ингредиент — существо, называемое изначальным эльфом». «Это те, кто создал игру?» — спросил я. «Эльфы не имеют к созданию игры никакого отношения. Однако это не та тема, которую я могу обсуждать с существом, не имеющим достаточного уровня доступа», — заявила она. «У меня есть решение, Майкл. Я не могу подключить твой игровой браслет к себе. Однако я могу выдать тебе один из наших браслетов. Они доступны лишь тем, кто обладает магией и кого отметил наш лидер. Мальфагор только что согласовал передачу браслета. Тот, кто помог нам уточнить процесс превращения обычного существа в мага, заслуживает награды». «Не могу сказать, что новость меня порадовала. Весть о том, что отныне глава демонов знает, кто такой Майкл из релиза «Земля», не самая хорошая. Еще в прошлом мире я выучил главное правило. Чем меньше о тебе знают облеченные властью, тем дольше и беззаботней ты живешь. В этом мире я упорно избегаю этой мудрости». Над центром управления появился черный браслет, золотистая копия которого находилась на моей правой руке. Я вытянул вперед левую, но черный браслет проигнорировал ее, мгновенно очутившись на правой руке. Он объединился с золотым, причем таким образом, словно металл, въелся в металл. Или они, как и магические ядра, просто находились в разных измерениях. Я сконцентрировался на своем новом приобретении, знакомясь со всем доступным мне функционалом. Забавно, но все оказалось практически таким же, как и с игроками. Карта, описание, параметры. Даже аукцион здесь имелся. Локальный, без связи с основным миром, но имелся. Средств для покупки у меня не было, но это был уже не самый важный момент. Деньги всегда можно где-то достать. Особенно если продать на аукцион кучу обычных магокамней, что совершенно ничего не стоит в основном мире, но продавались по 20-30 кристаллов за мелкий магокамень в этом. В голове тут же мелькнула схема, как можно неплохо навариться, перемещаясь между мирами, избывая мага камня одного в другом. Но заниматься этим особой нужды у меня пока не было, да и времени, откровенно говоря. Что же, приятно, но займусь этим чуть позже, когда у меня появится время. Сейчас меня куда больше волновал процесс использования магии. Я выбрал простенькое заклинание огненного шара и попробовал воплотить его над рукой. Мимо. Заклинание формироваться отказывалось. «Почему не работает магия?» — спросил я у системы, пока она находилась рядом. «Потому что в моем мире не работают символы и их комбинации, привычные в основном», — пояснила рогатая проекция. «У меня собственный набор символов, собственная магия. Это полностью делает меня независимой. Тебе нужно получить у Зурнатима книги с заклинаниями. Соответствующее задание я ему уже выдала. Ты получишь магию начального уровня. Для того, чтобы получить магию высшего порядка, тебе придется заслужить доверие демонов. Сделать для нас что-то особое». «То есть стать пособником демонов?» — усмехнулся я. «Это не мой путь. Скажи, аналогичные системы существуют у драконов и вампиров?» «Это не та информация, которую я могу обсуждать с тобой», — тут же замкнулась демоническая система. «Значит, существуют», — понимающе кивнул я. «Я хочу сделать расу людей независимой от игры, даровать нам свободу, такую же, как у демонов. Для этого, как теперь стало понятно, мне нужна собственная копия системы. Как Мальфагор тебя получил?» «У меня нет этой информации», — ответила система. «В какой-то момент я осознала себя и свою миссию. Хочешь узнать о том, как я появилась? Спроси у Мальфагора сам». «Либо спроси у Морнада», — дополнил я. «Падший нам помогал», — согласилась система. «Много помогал. Но он делал это не из-за доброты душевной. За все приходилось платить. Как знаниями, так и ресурсами. Первые 20 релизов с момента самоопределения демоны работали только на Морнада, отдавая ему все свои ресурсы за оказанную помощь». Образ борца за независимость других рас как-то резко померк, сменившись образом барыги, умеющего искать выгоду во всем, что его окружает. Лой помог демонам, грохнул 5 эльфов, которые ему поверили, и получил за это ресурсы 20 релизов. Учитывая плодовитость демонов и их черную ауру, ресурсов у них за это время должно было быть много. Очень много. Что могу сказать? Только то, что Лой — красавчик. Он же нажился не только на демонах, но еще и на драконах и вампирах. Мало того, что-то мне подсказывает, что вражда между демонами и драконами, которые до появления в этом мире друг о друге просто не знали, появилась не из-за их нетерпимости, а из-за одного жадного до добычи падшего. Лою было мало ресурсов, что капали с демонов и драконов. Поэтому он решил организовать между ними войнушку. Зачем? Да чтобы продавать обоим сторонам оружие. К слову, заодно стало понятно, почему только 3 расам этого мира, кроме эльфов, разрешено иметь детей. Демоны, драконы и вампиры. Да потому что у каждой из этих рас имеется собственная система, которая и управляет деторождением. «На этом наше знакомство заканчивается, Майкл», — заявила система. «Прояви себя в моем мире, и мы сможем встретиться еще раз. Телепортирую». На этот раз возмущение магического поля я прекрасно ощутил. Телепортация демонов, хоть и отличалась от стандартной, работала по схожему принципу. Когда пространство вокруг меня перестало мерцать, я осознал себя в той самой комнате со слезой Мальфагора, из которой меня перенесло. Слеза Мальфагора. Ранг реликтовый. Уровень 999. Предмет максимального уровня и ранга. Оценив свойства, я хмыкнул. Если верить описанию, то суть этого артефакта заключается в постепенном формировании магического контура. Все, как и говорила система. Причем здесь, в артефакте, были даже перечислены сроки, которые требуются для такого процесса. Тот, кто создавал эту слезу, создал максимально подробную инструкцию для простых демонов, чтобы никому не пришло в голову хвататься за сферу голыми руками. Хорошо, что я не знал о том, что делать этого нельзя. Иначе бы просто умер. Софелия стояла в 3 метрах от артефакта. Закрыв глаза, она пыталась ощутить витающую в помещении силу. Зурнатима не было. Видимо, убежал за учебниками. «Ты вернулся!» — открыв глаза, воскликнула Сафелия. «Майкл, не пугай меня так больше. Демон сказал, что тебе надоело жить, и ты решил покончить с собой. У него даже довольная ухмылка появилась на морде, которая, правда, тут же исчезла, как и ты. Что произошло? Я же переживала». Неожиданно стало приятно. Вот честно, я ожидал от эльфийки чего угодно, только не таких эмоций. Пришлось рассказывать. Демоны все равно уже полностью изучили этот процесс, так что особой тайны в том, что произошло, нет. «О, как!» — произнесла Сафелия. «Значит, теперь ты можешь пользоваться демонической магией?» В этот момент двери открылись, и к нам заявился Зурнатим. Да, вид у демона был недобрым. Если раньше он смотрел на меня сверху вниз, как на какое-то мелочное существо, не заслуживающего внимания такого важного демона, то сейчас все изменилось. И Зурнатима это явно бесило еще больше. Став обладателем черного браслета, я отныне мог видеть параметры демонов. Зурнатим, хозяин бездны, ранг S++. «Впервые вижу существо с двумя плюсами. Точнее, читаю про такое. Мальфагор, как я понимаю, тоже существо такого ранга. Но теперь понятно, почему Зурнатим ведет себя столь раскованно и важно. Он не просто чувствует себя хозяином здешних земель. Он действительно является этим самым хозяином. И сейчас этот хозяин был явно не в себе». «Твои книги!» Зурнатим только что не швырнул меня двумя учебниками. «Забирать из моего дворца нельзя. Изучай и проваливай. Посланница останется здесь еще на полгода». «Эй, мы так не договаривались!» — возмутилась Сафелия. «Какие полгода?» «Это обязательный минимум», — ответил вместо демона я. «Ты не выживешь, если коснешься артефакта раньше. Твоему телу требуется адаптация. А получить ее ты можешь только постепенно». «Но, Майкл, это полгода!» Обернувшись ко мне, воскликнула эльфийка. «Что я тут буду делать? Да еще одна!» «Развиваться?» — улыбнулся я. «Я же рассказывал тебе о том, кто такие ключевые персонажи. Это те, кто берут все в свои руки и не отпускают, невзирая на обстоятельства. Пришло твое время брать магию демонов и тащить ее в наш мир. Зурнатим, посланнице нужны феромоны суккуб. Обеспечьте ее всем необходимым». «Без тебя разберусь, что ей давать», — огрызнулся демон. В дверях появился один из охранников. «Проводи человека в гостевую комнату и обеспечь его всем необходимым», — распорядился хозяин цитадели. «Ближайшие 2 дня он гость моего дворца». «А местная система в меня верит, раз выдала всего 2 дня на изучение 2 толстых книг по демонической магии». Меня провели в просторную светлую комнату, и тут же набежали суккубы, предлагая мне не только приятную еду, но и приятную компанию. Сейчас-то я видел, что Зурнатим действительно окружил себя существами А-ранга, и, что самое главное, весьма ценными предметами. Диваны, кресла, столы, вся мебель комнаты, куда меня привели, была создана из таких ценных пород дерева, что эльфы оторвали бы эти предметы с руками. Суккубы старались передо мной, светили своими формами, но тому, кто провел незабываемую ночь с матриархом суккуб, вся эта мелочь была неинтересна. Меня куда больше заинтересовала мебель и содержимое мини-бара, найденного в одном из шкафов. Демоны расстарались, даровав своим важным гостям ценнейшие напитки. И если с мебелью я еще себя сдерживал, то с мини-баром даже не думал ограничиваться, скидывая его содержимое в свою безразмерную сумку. Потом, когда мы все вернемся в Ло и соберемся огромной веселой компанией, выставлю свою добычу. Даже если кто-то возражал, не посмели, ибо сам Зурнатин заявил, что я гость этого места. Так что краснокожие дамы просто смотрели в другую сторону, пока я чистил бар. Затем, усевшись в кресло, открыл первую книгу демона и погрузился в чтение. «Магия демонов». Что забавно, она практически не отличалась от магии эльфов. Вот вообще не отличалась. Те же формулы, те же комбинации, те же 4 стихии. Разница заключалась только в самих символах. Они были другими. Похожими, да, но другими. Первым классическим заклинанием стал огненный шар, появившийся над моей ладонью. Затем появилась водяная капля, поток воздуха, кусок земли. Заклинания шли очень тяжко. Перестраиваться на иные символы, когда сознание упорно желало использовать привычные нити, оказалось тем еще занятием. Однако я не сдавался, продолжая покорять символ за символом, пытаясь понять принцип их формирования. Основы магии оказались одинаковыми. Комбинаторика что у эльфов, что у демонов, работала на одних и тех же принципах. Разными были только символы, и что я заметил к концу первой книги, символы отличались друг от друга не так сильно, как я думал изначально. Максимум на треть. И у этих отличий было нечто общее. Первая книга ушла за пару часов. Еще пару я потратил на вторую. Все это я уже знал. В книгах демонов не было ни одного нового для меня заклинания. Только иные активирующиеся конструкции. Причем к концу второй книги я четко понимал, в чем отличие. Третьей книги у меня не было, но ее, как мне казалось, и не требовалось. Закрыв глаза, я представил классический символ из магии эльфов, который отсутствовал в изученных книгах демонов, после чего начал его изменять, добавляя отличия. Открыв глаза, я увидел висящий перед собой парящий символ. Начал добавлять в него энергию, и сердце бешено забилось. Сработало! Символ не взорвался, окатив меня жуткой отдачей, а начал насыщаться мощью. Я перевел его на себя и запустил, озаряясь заклинанием очищения. Мое первое демоническое заклинание, созданное самостоятельно. Получается что? Правильно, магия отличается управляющими контурами. Конструкция их основных блоков одинакова. Значит, все, что я изучил в мире эльфов, прекрасно можно использовать здесь, в мире демонов. Развивая мысль, у драконов и вампиров тоже есть своя магия со своими управляющими контурами. А значит, что? Значит, для того, чтобы люди стали самодостаточными, им тоже необходима собственная магия. Людям нужен собственный управляющий контур для магии. Видимо, последнюю фразу я произнес вслух, так как над черным браслетом появилось неожиданное сообщение. Получено обязательное задание. Изучение древней магии. Нахмурившись, не понимая суть сообщения, я открыл описание, но прочесть его не успел. Двери чуть не слетели с петель, и в гостевую комнату вломился Зурнатим. «Да кто ты такой, человек?» – заорал демон. «Почему именно я должен это делать?» Вопрос был риторическим. Я понятия не имел, что на него отвечать. Но этого и не потребовалось. Существо S++ ранга преклонило колено и произнесло. «Майкл, демонам нужна твоя мощь, и мы готовы за нее заплатить».